Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное. Одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым, с Петром Артамоновым, иного рисунка, иного характера. Это хороший человек, и он жестоко обижен. Жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену, и взвалил на плечи его большое тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был он неплох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее и жарче, и уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала Алексея, керосиновых ламп, потом электрических, когда они вспыхивали. Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов. «Ой, не надо, не покупай», — просила она. «Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана». Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны, и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо: «Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь». Она отвечала покорно и неуверенно: «Да я уж как будто и не хочу», и снова ела. Отец сказал Якову: «Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе пора». «Не время связывать себя с семьей», — деловито ответил Яков. «Да что вы все боитесь времени?» — рассердился отец. Сын, не ответив, пожал плечами. Он тоже говорил: «Вы, папаша, не понимаете». Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтобы отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним. Все люди так живут. Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать. Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком. Она изредка приезжала навестить родителей. Пышно одетая, со множеством колец на пальцах, позванивая золотыми цепочками, брелками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом: «Как у вас пахнет нехорошо! Дом весь протух, сгнил. Вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой?» Артамонов случайно слышал, как она говорила матери: «А папаша все такой же, как должно быть скучно с ним. Мой пьяница шалун, а веселый». У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте. Садясь на стул, она обмахивала его платочком. От нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать. Ее бесцеремонная обидная брезгливость ко всему в доме вызывало у Артамонова желание возместить дочери за все, чем она раздражала его. Он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась: «Что это, папаша?» Именно этого возмущения он и добивался. «Извините, барыня», — говорил он, — «я ведь мужик», и рыгал, чавкал еще более свирепо. Дочь бывала за границей вечерами, лениво жирненьким голосом рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щетками с мылом. В другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно. В Париже все торгуют готовым платьем, и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем. С младшую сестрой Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка. Должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей. И, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы: Целые дни читала книги, вечером уходила в город к дяде, оттуда ее привозил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета. Все вокруг становило чуждо, крикливо, вызывающе глупо. Все от дерзких речей Мирона до бессмысленных песен кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной на помело похожей головою. По праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал. «Стало ты теперь несчастна, моя привычка, хочу видеть ежечасно твое морда личика». И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью. А новый Петр Артамонов, обиженный человек, все чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное, Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом говорил изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов-старший слышал, что Мирон, возвратившись из Москвы, говорит: «Илья — один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеет отличить корову от лошади. Врешь», — подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника. Алексей спросил: «Он одной партии с Грицветовым. Он вреднее», — ответил Мирон. Входя в комнату, Артамонов-старший мысленно пригласил им: «Погодите, воротится он, покажет вам кое-что». Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства. Приехала Наталья с сыном. Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику. Он давно уже надоедал этим. «У нас, дядя, деньги зря лежат», — сказал он. Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила: «Где они лежат? У кого лежат?» Артамонова вдруг объяла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где все знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная телесная скука являлась откуда-то извне, туманом. Затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти. «Надоели вы мне», — сказал он. «Когда я отдохну от вас?» — Яков проворчал. «Довольно возни с тем, что есть». А Наталья кричала: «И так развели рабочих до того, что выйти некуда. Пьянство, матершина!» Артамонов подошел к окну. В саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывая пальцем на яблоню какой-то девчонки. «Ишь ты, Адам!» — подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку. Такие отдаленные думы нечасто мышами пробегали мимо него. Он всегда рад был их внезапности. Он даже их любил за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет, и только. «Вот тоже Тихон», — жестоко обиделся Петр Артамонов, увидав, что брат взял дворник к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года, и вдруг снова явился, притащив неприятную весть. Брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов-старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей убедительно защищал себя. «Подумай, человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули, ну хорошо разве это?» Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея. С необычайной для нее твердостью она говорила: «Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а нехорошо». Они и Ольгу уговорили и успокоили его, но обиженный человек торжествовал. «Что, твоя воля никому не закон, видишь?» Обиженный человек становился все виднее, ощутимее Артамонову-старшему. Осторожно внося на холм под сосну свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренне жалел его. Было и сладостно, и горько выдумывать несчастного, непонятого никем, неценимого, но хорошего человека. Выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами в синей пустоте возникал белый дым облаков. Глядя на фабрику и на все рожденное ею человек этот внушал. Можно бы жить иначе, без этих затей. Фабрикант Артамонов возражал ему. Тихоновы мысли. Поп Глеб тоже говорил о Грицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди. Дешево не проживешь, нехотя возражал фабрикант. Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал. Помнишь, ты пьяный на ярмарке каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно, это верно. В минуту столь жестоких споров фабрикант Артамонов-старший крепко закрывал глаза, чтобы удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями. Потом тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие багровые руки свои и пил мадеру большими глотками прямо из горлышка бутылки. Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову-старшему, как банщик, когда в тот мягкий и в меру горячий, душисто намыленной мочалкой трет кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать, не достает рука. Вдруг где-то далеко за Сибирью поднялся крепкий кулак и стал бить Россию. Алексей подпрыгивал, размахивал газеты и кричал «Разбой, грабеж!» и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел «Мы их!». Златозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал «Возможно, что они и нас». Этот большой медно-рыжий человек, конечно, усмехался. Он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось. Он даже о болезнях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс. Артамонов-старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза того, что не способен понять чужих ему людей. Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона. Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех.